15. Когда Джером входит в офис вместе с Холли, у Ходжеса мелькает мысль: «Срань господня, как же ты вырос, малыш!» Джером Робинсон начал работать у него. Сначала косил траву, потом выполнял мелкие поручения и, наконец, стал компьютерным ангелом-хранителем. Худощавым подростком, который весил 140 фунтов при росте 5 футов 8 дюймов. Теперь в дверях стоит гигант. Рост 6 футов и пара-тройка дюймов, вес 190 футов. Он всегда был симпатичным, но теперь красив, как кинозвезда, да еще с накачанными мышцами. Красавчик широко улыбается, пересекает кабинет, обнимает Ходжеса. Крепко прижимает к себе и тут же отпускает, увидев, как Ходжес морщится. «Господи, извините!» «Мне не больно, просто рад тебя видеть». Взгляд Ходжеса туманится, и он вытирает глаза рукой. «Так приятно тебя видеть». «Мне тоже. Как вы себя чувствуете?» «Сейчас хорошо. У меня есть обезболивающие таблетки, но лучшее лекарство — это ты». Холли стоит в дверях, расстегнув зимнее пальто, сцепив пальцы маленьких рук. Наблюдает за ними с несчастной улыбкой. Ходжес не поверил бы, что такое возможно, но теперь видит своими глазами. «Подойди, Холли», — говорит он. «Втроем обниматься не будем, обещаю. Ты ввела Джерома в курс дела?» «Он все знает о Барбаре, но я подумала, что лучше будет, если остальное расскажешь ты». Большая теплая рука Джерома касается затылка Ходжеса. «Холли говорит, что завтра вы ложитесь в больницу для более тщательного обследования и составления плана лечения. Если вы на это не соглашаетесь, мне велено предложить вам заткнуться». «Только не заткнуться», — Холли строго смотрит на Джерома. «Я никогда не пользуюсь этим словом». Джером улыбается. «С губ это слово у тебя не слетит, но легко читается во взгляде». «Дурак», — говорит она, и улыбка возвращается. «Она счастлива, что мы вместе», — думает Ходжес, но грустит из-за причины. Он прерывает такую приятную щенячью возню соперничества вопросом о Барбаре. «Нормально. Переломы большой и малой берцовых костей посередине. Такое может случиться на футбольном поле или горнолыжном склоне. Должно срастись без проблем. Нога в гипсе, и Барбара уже жалуется, что кожа под гипсом чешется. Мама отправилась покупать ей скребок». «Холли, ты показала Барбаре фотографии?» «Да, и она сразу выбрала доктора Бебина, без малейших колебаний». «У меня есть к тебе вопросы, доктор», — думает Ходжес. «И я намерен получить ответы до того, как закончится мой последний день на свободе. И если мне придется взять тебя за жабры, чтобы твои глаза вылезли из орбит, я проделаю это с превеликим удовольствием». Джером устраивается на краю стола Ходжеса, в своем привычном насесте. «Расскажите мне все с самого начала. Может, я замечу что-то важное?» Рассказывает по большей части Ходжес. Холли отходит к окну и смотрит на Лоуэр Мальборо Стрит. Руки сложены на груди, ладони охватывают плечи. Время от времени она что-то добавляет, в основном слушает. Когда Ходжес заканчивает, Джером спрашивает: «Насколько вы уверены насчет мысленного воздействия на предметы?» Ходжес задумывается. «Процентов на 80, может и больше. Это кажется бредом, но слишком много подтверждающих фактов». «Если он на такое способен, виновата в этом я». Холли по-прежнему смотрит в окно. «Это я врезала ему твоим веселым ударником и что-то изменила в его мозгу. Открыла доступ к тем 90% серого вещества, которые мы никогда не задействуем». «Возможно», — соглашается Ходжес. «Но если бы ты его не огрела, вы с Джеромом погибли бы». «Вместе со множеством других людей», — добавляет Джером. «И, возможно, удар не имеет к этому никакого отношения. Те препараты, которыми пичкал его Бебино, могли не только вывести его из комы. Экспериментальные лекарства иной раз обладают неожиданными побочными эффектами, знаешь ли». «Или «Причина кроется и в том, и в другом», — вставляет Ходжес. Он не может поверить, что они ведут такой разговор, но уходить от него — прямое нарушение первой заповеди детективного ремесла. Куда тебя ведут факты, туда ты и идешь. «Он ненавидел вас, Билл», — говорит Джером. «Вместо того, чтобы покончить с собой, как он задумал, вы принялись его искать». «И обратил против него его же оружие», — добавляет Холли, по-прежнему не оборачиваясь, обхватив себя руками. «Использовал синий зонт Дебби, чтобы вывести его на чистую воду. Именно он прислал тебе это сообщение 2 дня тому назад. Я это знаю. Брейди Хартсфилд, называющий себя Зет-боем». Теперь она поворачивается. «Это ясно, как божий день. Ты остановил его в Минго». «Нет, я оставался внизу с инфарктом. Остановила его ты, Холли». Она яростно трясет головой. «Он этого не знает, потому что не видел меня. Ты думаешь, я забыла, что случилось тем вечером? Я никогда не забуду. Барбара сидела по другую сторону прохода, несколькими рядами выше, и смотрела на нее, а не на меня. Я что-то ему крикнула и ударила, когда он только начал поворачивать голову. Потом ударила снова. Господи, как же сильно я его ударила!» Джером уже идет к ней, но она останавливает его взмахом руки. Прямой взгляд обычно не для нее, но сейчас она смотрит на Ходжеса, и глаза ее сверкают. «Ты вывел его на чистую воду. Ты вычислил пароль, и мы сумели проникнуть в его компьютер и узнать, что он замыслил. И он во всем винил тебя. Я это знаю. А потом ты приходил к нему в палату, сидел там и говорил с ним». «Ты думаешь, потому он это сделал, чтобы это ни было?» «Нет!» — она почти кричит. «Он это сделал, потому что он долбанный безумец!» Пауза. Потом Холли извиняется за то, что повысила голос. «Не извиняйся, Холли Берри», — говорит Джером. «Твой командный голос приводит меня в восторг». Она фыркает, строит ему рожу. Джером смеется и спрашивает Ходжеса о записи Дайны Скотт. «Я хочу на него взглянуть». «Он в кармане моего пальто», — отвечает Ходжес. «Но берегись демоверсии места рыбалки». Джером роется в карманах пальто Ходжеса, достает и кладет обратно упаковку Тамс и всегдашний блокнот детектива. Наконец находит зеленый запит Дайны. «Святой Боже! Я думал, эти вещицы канули в лету вместе с видеомагнитофонами и телефонными модемами». «Можно сказать, что канули», — кивает Холли. «И цена не помогла. Я проверяла. $180 еще в 2012 году. Смешно». Джером перебрасывает запит с руки на руку. Лицо у него мрачное, и он выглядит уставшим. «Естественно», — думает Ходжес. «И еще вчера он строил дома в Аризоне и примчался домой, потому что его обычно жизнерадостная сестра пыталась покончить с собой». Может, Джером что-то видит в выражении лица Ходжеса. «С ногой Барб все будет в порядке. Меня волнует ее голова. Она говорит о синих вспышках и голосе, который слышала. Голосе из игры». «Она говорит, что все еще от этого не избавилась», — добавляет Холли. «Та же история, что с навязчивой мелодией. Со временем, возможно, это пройдет, ведь ее игровая приставка сломана. Но как насчет других, у кого такие же?» «Учитывая, что сайт «Плохой концерт» закрыт, есть ли способ выяснить, сколько разошлось этих приставок?» Холли и Джером переглядываются, потом синхронно качают головами. «Вот дерьмо», — говорит Ходжес. «Я хочу сказать, меня это не удивляет, но все же дерьмо». «Этот запит выдавал синие вспышки. Джером его еще не включил, продолжает перебрасывать с руки на руку, как горячую картофелину». «Нет, и розовая рыба не превращается в числа. Попробуй сам». Вместо этого Джером переворачивает гаджет и открывает отделение для батареек. «Простые аккумуляторы. Никакого волшебства. Демо-версия места рыбалки действительно вызвала у вас сонливость?» «Да», — отвечает Ходжес. Но не говорит, что могло сказаться и действием многочисленных таблеток. «Однако сейчас меня больше интересует Бэбино. Он в этом замешан. Я не понимаю, что связывает его с Хартсфилдом. Но если он еще жив, ему придется нам об этом рассказать. И в этом замешан еще один мужчина. «Которого видела домработница», — вставляет Холли, «который ездит на старом автомобиле с пятнами грунтовки. Хочешь знать, что я думаю?» «Не то слово». «Один из них, доктор Бебино или мужчина со старым автомобилем, побывал у той медсестры, Рут Скапелли. Харсфилд наверняка затаил на нее зло». «Как он мог кого-то послать?» — спрашивает Джером, со щелчком возвращая на место крышку отсека для батареек. «Контроль разума? Исходя из ваших слов, Билл, все, что он мог делать со своим телекинезом, так это включать воду в ванной и заставлять дребезжать жалюзи. Но мне сложно поверить даже в это. Возможно, это всего лишь разговоры, больничная легенда». «Все дело в играх», — размышляет вслух Ходжес. «Он что-то с ними сделал, как-то усилил их воздействие». «Из своей палаты?» Джером бросает на него взгляд, говорящий «давай без глупостей». «Я знаю, вроде бы логики здесь нет, даже если добавить телекинез. Но это игры, иному не бывать». «Бебина должен знать», — откликается Холли. «Да она поэтесса», — задумчиво говорит Джером. Он все еще перекидывает игровую приставку с руки на руку. Ходжес понимает, что Джером с трудом подавляет желание швырнуть запит на пол и потоптаться по нему. Это желание объяснимо. В конце концов, такая же штуковина едва не убила его сестру. «Нет», — думает Ходжес, — «не совсем такая. Демо-версия места рыбалки на запите Дайны лишь обладает легким гипнотическим эффектом, но это все. И, возможно...» Он резко выпрямляется, что вызывает боль в боку. «Холли, ты искала в сети информацию по месту рыбалки?» «Нет, даже не думала». «Почему бы не поискать сейчас? Я хочу знать...» «Нет ли разговоров насчет демо-версий? Мне следовало додуматься до этого самой. Сейчас сделаю». И она спешит в приемную. «Не понимаю я одного», — продолжает рассуждать вслух Ходжес. «Почему Брейди покончил с собой, не увидев, что из всего этого вышло?» «Вы хотите сказать, не увидев, как много девочек-подростков сведут счеты с жизнью?» — уточняет Джером. «Девочек, присутствовавших на этом грёбаном концерте. Мы ведь говорим об этом, правильно?» «Да», — кивает Ходжес. «Слишком много белых пятен, Джером. Чертовски много. Я даже не знаю, как он покончил с собой. Если действительно покончил». Джером прижимает руки к вискам, словно не давая голове раздуться. «Ну, пожалуйста, только не говорите мне, что он, по-вашему, жив». «Нет, он мертв, это точно. Пит не допустил бы такой ошибки. Я говорю, что его могли убить. Исходя из того, что мне известно, Бебино — главный подозреваемый». «Срань господня!» — кричит Холли в приемной. Ходжес и Джером смотрят друг на друга, когда доносится ее крик, и оба с огромным трудом подавляют смех. «Что?» — спрашивает Ходжес. «Это все, что он способен выдавить из себя, не расхохотавшись. А безудержный смех вызовет боль в боку, не говоря о том, что обидит Холли». «Я нашла сайт, который называется «Гипноз места рыбалки». Главная страница предупреждает родителей не позволять детям слишком долго смотреть демо-версию игры. Это заметили еще на игровых автоматах в 2005 году. В геймбое этот недостаток устранили, а запит... Минуточку. Они сказали, что тоже устранили, но на самом деле нет. Здесь об этом длиннющий тред». Ходжес смотрит на Джерома. «Долгий онлайновый разговор», — поясняет Джером. «Мальчишка в Демойне потерял сознание, ударился головой о край стола и проломил череп». Ее голос звучит почти весело. Она вскакивает и спешит к ним с раскрасневшимися щеками. «Были судебные иски. Готова спорить, это одна из причин, по которым компания Zapit ушла с рынка. Возможно, даже одна из причин, по которым Sunrise Solutions...» На ее столе в приемной звонит телефон. «Ох, блин». И она спешит обратно. «Скажи, что сегодня мы не работаем», кричит вслед Ходжес. Но, поздоровавшись и сказав: «Вы позвонили в агентство «Найдем и сохраним»», Холли замолкает, потом поворачивается с трубкой в руке. «Это Пит Хантли. Говорит, что должен поговорить с тобой немедленно. И голос у него такой странный. Словно он опечален или взбешен, или с ним что-то еще». Ходжес идет в приемную, чтобы выяснить, что опечалило или взбесило, или вызвало какие-то иные эмоции у Пита. За его спиной Джером наконец включает запись Дайны Скотт. В компьютерной комнате Фредди Линклеттер, сама Фредди приняла 4 таблетки эксидрина и ушла спать, надпись «44 обнаружена» сменяется на «45 обнаружена». На ретрансляторе начинает мигать надпись «Загрузка». Ее сменяет еще одна мигающая надпись «Операция завершена».